9. Вечер в деревне. Эпиграф. Дидона Героэна — прелестный набросок. Штромбек. Странным взглядом смотрел на другой день Жульен на госпожу де Реналь. Он изучал ее, словно врага, с которым ему придется сразиться. Этот взгляд, столь непохожий на вчерашний, заставил госпожу де Реналь потерять голову. Она была к нему так добра, а он, кажется, сердится. Она не могла оторвать от него глаз. Присутствие госпожи де Эрвиль позволяло Жульену менее разговаривать и более отдаваться своим мыслям. Единственным его занятием в течение всего этого дня было чтение книги, вдохновлявшей и укреплявшей его душу. Он сократил занятия детей, и затем, встретившись с госпожой де Реналь, напомнивший ему о его честолюбивых замыслах, решил, что сегодня вечером он, безусловно, добьется того, чтобы она не отнимала свои руки у него. На закате солнца, с приближением решительного момента, сердце Жульена странно забилось. Спустился вечер. Он заметил с радостью, облегчившей ему грудь, что ночь будет темной. Небо заволокли большие облака, гонимые теплым ветром. Казалось, оно возвещало бурю. Подруги гуляли допоздна. Все их поведение казалось странным в этот вечер Жульену. Они наслаждались этой теплой погодой, которая для некоторых нежных душ усиливает сладость любви. Наконец сели. Госпожа де Реналь рядом с Жульеном, госпожа де Эрвиль возле своей подруги. Озабоченный своими намерениями, Жульен не мог ни о чем говорить, разговор не клеился. «Неужели я буду так же дрожать и трусить при первой предстоящей мне дуэли?» — сказал себе Жульен. Он слишком недоверчиво относился и к себе, и к другим, чтобы не сознавать своего душевного состояния. Он предпочел бы всевозможные опасности этой мучительной тоске. Как он желал, чтобы госпожу де Реналь позвали в дом из сада по какому-нибудь делу. Жульен делал над собой такие усилия, что его голос заметно изменился. Вскоре голос госпожи де Реналь также задрожал, но Жульен не обратил на это внимания. Ужасная борьба между долгом и застенчивостью слишком поглощала его, чтобы он мог заметить что-либо другое. Без четверти 9 пробило на часах замка, он все еще не решался. Возмущенный своей трусостью, Жульен сказал себе: «Как только часы пробьют 10, я исполню то, что в течение целого дня обещал себе сделать вечером, или же пойду к себе и пущу себе пулю в лоб». В тот момент, когда чрезмерное волнение, ожидание и боязнь довели Жульена до невменяемости, 10 часов пробило на часах над его головою. Каждый удар этого рокового колокола отдавался в его груди, причиняя физическое страдание. Наконец, когда замирал последний, 10-й удар, он протянул руку и взял руку госпожи де Реналь, которая ее тотчас отдернула. Жульен, не зная сам, что делать, схватил ее снова. Несмотря на свое волнение, он был поражен ледяной холодностью взятой им руки. Он сжал ее конвульсивно. Слабым усилием она пыталась вновь отнять ее у него, но в конце концов он удержал ее руку. Душа его утопала в блаженстве. Не потому, чтобы он любил госпожу де Реналь, а потому что прекратились ужасные мучения. Для того, чтобы госпожа де Эрвиль ничего не заметила, он счел нужным заговорить. Голос его звучал громко и звучно. Голос же госпожи де Реналь, напротив, обнаруживал такое волнение, что ее приятельница сочла ее больной и предложила идти домой. Жульен почувствовал опасность момента. «Если госпожа де Реналь вернется домой, я снова впаду в ужасное состояние, в котором провел весь день. Я держал эту руку слишком недолго для того, чтобы считать это за приобретенную милость. Когда госпожа Дервиль возобновила свое предложение идти домой, Жульен с силою сжал руку, лежавшую в его руке. Госпожа де Реналь, уже приподнявшаяся, снова села, сказав едва слышно: «В самом деле, я чувствую себя нехорошо, но на воздухе мне лучше». Эти слова закрепили блаженство Жульена, совершенно утопавшего в нем. Он начал говорить, позабыл о притворстве, показался слушавшим его обеим приятельницам самым любезным человеком в мире. Однако в этом внезапно прорвавшемся красноречии было какое-то малодушие. Он смертельно боялся, как бы мадам Дервиль, утомленная поднявшимся ветром и надвигавшейся бурей, не захотела бы вернуться домой. Тогда он останется наедине с госпожой де Реналь. У него хватило безрассудного мужества на то, чтобы действовать, но он чувствовал, что не в состоянии сказать госпоже де Реналь ни одного слова. Как бы слабы ни были ее упреки, он будет разбит и потеряет все сделанные им завоевания. К счастью для него, его восторженные и трогательные речи понравились в этот вечер госпоже Дервиль, нередко находившей его скучным и ненаходчивым. Что касается госпожи де Реналь, она ни о чем уже не думала. Отдав свою руку Жульену, она наслаждалась. Часы, проведенные под этой большой липой, посаженной по местной легенде Карлом Смелым, составили для нее целую эпоху блаженства. Она слушала с упоением шелест ветра в густой листве липы и шум дождя, начинавшего падать на нижние листья. Жульен не заметил одного обстоятельства, которое окончательно успокоило бы его. Госпожа де Реналь, вынужденная отнять у него руку, чтобы встать и помочь своей кузине поднять опрокинутую ветром цветочную вазу, едва снова усевшись, сама отдала ему свою руку, словно это было между ними условлено. Уже давно пробила полночь, надо было покинуть сад, все разошлись. Госпожа де Реналь в упоении своего любовного восторга была настолько наивна, что не упрекала себя ни в чем. Счастье лишило ее сна. Жульен заснул мертвым сном, смертельно уставший от борьбы, происходившей в течение всего дня между гордостью и застенчивостью его души.